Конечно, Тамара низок, подл и желает погубить его во что бы то ни стало. Но что может рассказать он Брухавецкому? Что Мазепа призывал всех к Дорошенко? Естественно, он должен был это делать, ведь он служит у него. Дорошенко был прежде против Брухавецкого, а теперь сам идет к нему навстречу. Значит, и Мазепа разделяет его желание. Нет-нет, резоны, представленные им Брухавецкому, были достаточно убедительны, и Брухавецкий поверил им. А главное, поверил или не поверил, но жадно ухватился за них, так как в данное время для него не было иного выхода. Тамара низок и подл, как и сам гетман, но ведь он и не глуп. Он должен же понимать, что судьба его связана неразрывно с судьбой Брухавецкого, что в случае гибели гетмана ничто не спасет и его от казацкой мести. И что они выиграют, если предадут его Мазепу Москве? Ведь Москва и так доверяет им. А как бы они не скрыли гибели Мазепы, ведь Дорошенко все равно узнает о ней. И если он заподозрит их в измене, то переменит свое намерение. А ведь намерение его так заманчиво для них. Тем более, что оно ничуть не отымает у Тамары возможности отомстить Мазепе. Наоборот, при усилении власти Брухавецкого оно подает ему еще большую надежду. Лошади шли мерной крупной рысью. Кругом было тихо. Редко какой поселянин встречался путником на дороге. Холодный утренний воздух вливал невольно в душу бодрость и энергию. И все это понемногу успокоило Мазепу. Да полно, еще и гонятся ли за ним? Может, он бежит только сам от своей тени? Может, все эти опасения погони есть только плод его расстроенного воображения? Ну, конечно, так. Недаром же молчал Тамара. А ведь они могли его схватить тут же в замке. Уже одно то, что и в воротах городских его не задержала стража, подавало ему большую надежду. Но, кроме того, и до сих пор не видно нигде никаких признаков погони. Если бы они только, не желая делать шума в городе, и выпустили бы его из городских ворот, то ведь могли же не схватить его сейчас же вечером, по дороге. Ведь времени было довольно много. Но, желая поймать его, они ни в каком бы случае не допустили бы его углубиться так далеко в глубину страны, решил Мазепа. Эта мысль окончательно успокоила его и мало-помалу привела в отличное настроение духа. Так проехали без всяких приключений и второй день. Теперь Мазепа уже вполне убедился в том, что или за ним вовсе и не было погони, или ему удалось окончательно обмануть ее. Заехавший в одну из деревень, он с удивлением узнал, что они находятся уже верст на 100 от Путивля, недалеко от московского рубежа. Это окончательно уверило его в своей безопасности. И он решил теперь остановиться для более продолжительного ночлега, чтобы дать отдохнуть и людям, и лошадям. Казаки свернули с дороги и поехали к видневшемуся вдали лесу. Вскоре они нашли уединенную и защищенную со всех сторон лесную прогалину и расположились на ней. Уже все, кроме часового, давно спали крепким сном измученных непрерывной скачкой людей, а Мазепа все еще лежал с подложенными под голову руками, не смыкая усталых глаз. Ночь была темная, холодная и звездная. Над головой его раскинулось голубое небо, словно усыпанное бриллиантовой пылью, среди которой горели крупные звезды. Одни из них трепетали и сверкали, посылая из темной недосягаемой глубины